Отказавшись от лифта и медленно поднимаясь на второй этаж, он снова перебирал всех членов правления. Старого лорда Фонтеноя держали там, конечно, только ради имени. Он редко посещал заседания и был, как теперь говорили, пустым местом. Председатель сэр Льюк Шерман, казалось, всегда старался только о том, чтобы его не приняли за еврея. Нос у него был прямой, но веки внушали подозрения. Его фамилия была безукоризненна, зато имя сомнительно. Голос он придавал нарочитую грубоватость, зато его платье имело подозрительную склонность к блеску. А в общем, это был человек, о котором, как чувствовал Сомс, нельзя было сказать, несмотря на весь его ум, что он относится к делу вполне серьезно. Что касается старого Монта, ну, какая польза правлению от девятого баронета? Хью Мейрик, королевский адвокат, последний из троицы, которая вместе училась, был, безусловно, на месте в суде, но заниматься делами не имел ни времени, ни склонности. Оставался этот обращенный квакер, старый Кэтберг Мозергилл, чья фамилия в течение прошлого столетия стала нарицательной для обозначения честности и успеха в делах, так что до сих пор Мозергиллов выбирали почти автоматически во все правления. Это был глуховатый, приятный, чистенький старичок, необычайно кроткий и ничего больше. Абсолютно честная публика, несомненно, но совершенно поверхностная. Никто из них по-настоящему не интересуется делом, и все они в руках у Элдерсона. Кроме Шермана, пожалуй, да и тот ненадежен. А сам Элдерсон умница, артист в своем роде. С самого начала был директором-распорядителем и знает дело до мельчайших подробностей. Да, в этом все горе. Он завоевал себе престиж своими знаниями, годами успеха. Все заискивают перед ним, и неудивительно. Плохо то, что такой человек никогда не признается в своей ошибке, потому что это разрушило бы представление о его непогрешимости. Сомс считал себя достаточно непогрешимым, чтобы знать, как неприятно в чем бы то ни было признаваться. 10 месяцев назад, когда он вступал в правление, все, казалось, шло полным ходом. На бирже падение цен достигло предела, по крайней мере, все так считали, и поэтому гарантийное страхование заграничных контрактов, предложенное Элдерсоном с год назад, представлялось всем при некотором подъеме на бирже самой блестящей из всех возможностей. И теперь, через год, Сомс смутно подозревал, что никто не знает в точности, как обстоят дела. А до общего собрания осталось только 6 недель. Пожалуй, даже Элдерсон ничего не знает. А если и знает, то упорно держит про себя те сведения, которые по праву принадлежат всему директорату.